Я смотрел маленькую уютную комнату, кожаный, местами потрескавшийся диван, стол из грубо обработанной древесины, стены, плотно заставленные книжными полками, на ковре раскрытые газеты, письменный стол завален школьными тетрадями, на подоконнике ноутбук с подмигивающим экраном, на маленьком инструктированном столике рядом с батареей кружка недопитого чая, у дверного косяка открытый скрипичный футляр, заполненный банкнотами и монетами, на полке серванта среди фарфоровых чашек рамки с фотографиями улыбающихся пожилых людей, выстланная соломой плетеная корзинка с разноцветными писанками и сахарными агнцами. Я вспомнил, что забыл чемодан на лестничной клетке, и вскочил. Проходя мимо двери в ванную, услышал испуганный голос. «Надеюсь, ты не исчезнешь сейчас еще на 6 лет. Останься хотя бы до утра, прошу тебя». Я остановился и толкнул ногой дверь ванной. И Анна стояла голая перед зеркалом и сушила феном волосы. «Я забыл чемодан у двери». «Там вино, я не исчезну», — сказал я. «Никуда не исчезну». Вошел в ванную и поцеловал ее. «Теперь я не исчезаю, как раньше. Теперь бегут уже от меня», — добавил я шепотом. И Анна положила фен на пол, сняла с меня пиджак, расслабила брючный ремень, медленно расстегнула пуговицы рубахи. Оставив меня полураздетым, встала под душ. Я почувствовал, что кошка трется об мои ноги, наклонился и выставил ее за дверь в ванной комнаты. Она зашипела и глубоко до крови поцарапала мне запястье. Торопливо раздеваясь, я оставлял следы крови на рубахе и брюках. Еще минуту я слышал, как кошка царапает когтями дверь. Потом шум воды заглушил все звуки. Утром кошка разлеглась между Анной и мной и шершавым язычком лизала мне ранку на запястье. Когда зазвонил будильник, она сорвалась с места, спрыгнула с кровати и поспешила на кухню. И Анна прижалась ко мне и, целуя в плечо, прошептала: «Хорошо, что ты есть. Я так скучаю по тебе. Даже сейчас». Она встала и ушла на кухню, а перед уходом разбудила меня и, склонившись надо мной, сказала: «Тебе повезло, чемодан не украли, он в прихожей. Кофе в кухонном шкафчике на 2-й полке снизу, творог в холодильнике. Не давай ничего кошке, даже если она будет умолять тебя человеческим голосом. Она очень хитрая. Если не сможешь остаться до вечера, не забудь шарф. Он на вешалке в прихожей». Я не все понял с просонья. Хотел ответить, что если она позволит, я останусь, и что это невероятно, что она помнит про творог. А еще, что ближе нее у меня никого нет, и что вечером... Но я ничего не успел сказать, она ушла. Я вышел на балкон и закурил. Кошка просунула голову сквозь металлическую решетку ограждения. Я испугался, что она упадет, но тут же понял, что она слишком толстая, не пролезет. Она нервно мяукала, поглядывая на пролетавших птиц. Светило солнце, по радио передавали музыку. Внизу шла жизнь, которая перестала меня интересовать. Может, только на сегодня, а может и навсегда. Потом я медленно наслаждался будничностью, ароматом кофе, вкусом ржаного хлеба с творогом, теплой ванной, статьей в газете, скрипичной музыкой Вивальди в исполнении Найджела Кеннеди. С изумлением прочел на обложке диска, что он уже несколько лет живет в Кракове. Последний раз я был на его концерте в Эдинбурге, где он твердил о любви к Англии. Похоже, я отстал от жизни. Если честно, я не поклонник Кеннеди и считаю, что многие исполняют «Времена года» Вивальди с куда большей экспрессией. Кеннеди стоит для меня в одном ряду с Ванессой Мэй. Правда, чисто внешне он перед ней проигрывает. После полудня, взобравшись на стремянку, я рассматривал книги Иоанна. Мне кажется, это сродни вторжению в чужой интимный мир. Книги говорят о человеке гораздо больше, чем его биография. Мы с Иоанной были близки не только в постели. Листая ее книги, я раздумывал о том, как можно описать нашу связь. У нас было что-то вроде договора. Да, это, видимо, самое подходящее слово. Я встретил ее, мне было с ней интересно, я чувствовал себя в безопасности, привязался. Мы обнимались, целовались, занимались любовью. У нас была физическая близость, которая ни к чему не обязывает. Связь без привязанности. И она не могла ранить меня своим уходом. Я ничего ей не обещал, а уходя не испытывал чувства вины. Это был не союз, а договор, не предполагающий взаимной ответственности и доверия. Я отдавал себе отчет в парадоксальности ситуации. В моей жизни не было ни одной женщины, которой бы я доверял больше, чем Иоанне. И все же я никогда не стремился к союзу с ней. «Знаешь, Киня, люди куда более ебанутые, чем тебе кажется», — сказал я кошке, царапавшей когтями стремянку. В этот момент зазвонил телефон. Я не осмелился поднять трубку, это был звонок от кого-то из мира Иоанны, а мне казалось, что я не имею к нему отношения. Через минуту телефон зазвонил снова, потом еще раз. Я выдернул шнур из розетки и расположился на диване с книгой о Горовице. Через несколько минут раздались пронзительные звонки, а затем громкий стук в дверь. На пороге стояла старушка. Она затянулась сигаретой и закашлялась, а потом сказала хриплым, прокуренным голосом. «Иоася сердится, что вы не берете трубку. Вы что, глухой?» Я растерялся. «Она у меня на линии. Если хотите, можете с ней поговорить», — добавила старушка. Тут я увидел, что кошка выбежала из квартиры, положил книгу на пол и погнался за ней. Она остановилась на самом верху у зарешоченной двери. Я взял ее на руки. Когда мы вернулись на пятый этаж, старушка по-прежнему стояла на лестничной клетке. Дверь в квартиру Иоанны захлопнулась, ключа у меня не было. Старушка, покачав головой, пригласила меня к себе. Невесть откуда появилась хромая такса и начала хрипло тявкать. Кошка вцепилась когтями мне в живот, трясясь от страха. Старушка сняла ремень, висевший на крюке, и, не выбирая выражений, прогнала таксу. Кошка рвала когтями мою рубаху. Такса перестала лаять, кошка перестала царапаться, старушка перестала кричать. Она засеменила к телефону и, подавая мне трубку, сказала: «Пани Иоася». Я опустил кошку на пол, она тут же спряталась за занавеску и принялась ее нервно драть. «Слушай, я тут подумал, а если ты хочешь поехать в Россию, тебе нужна виза», — услышал я спокойно голос Иоанны. «Ты говорил про следующий понедельник. Чтобы получить визу, нужен загранпаспорт, приглашение или ваучер». «Иоася, какая виза? Россия — это не Советский Союз». «Не уверена, виза все равно нужна, поверь. Паспорт у тебя есть?» «Думаю, да, должен быть в чемодане». «Польский или немецкий?» «Наверное, оба». — Замечательно. Я сделал тебе в туристическом бюро ваучер на немецкий паспорт. Виза придется подождать. Было бы неплохо, если бы ты сейчас приехал ко мне в школу, забрал ваучер и отправился в российское консульство на улице Бескупе, недалеко от Флорианских ворот. Я туда звонила, сегодня они до 18. — Я не приеду, Иоась. — Почему? — спросила она беспокойно. Дверь захлопнулась, когда я погнался за Киней. Я у пани соседки, у которой грозные таксы, и буду здесь, пока ты меня отсюда не заберешь. — Так ты у пани Анастасии? — воскликнула она со смехом. — Удачливый ты мой. Я постараюсь приехать как можно скорее. Паня Анастасия тем временем постелила на стол скатерть и принесла тарелку супа. — Присаживайтесь, вы похожи на узника концлагеря. Сегодня у нас с Фредой гороховый суп. Фреда привередливая, гороховый не любит, а я люблю. Хотя теперь горох совсем не тот, что раньше. Я сел. Пани Анастасия, подперев голову руками, с удовольствием наблюдала, как я ем. «Вы вчера наделали шума на лестничной клетке. Я думала, это опять пьяницы, что иногда ночуют у нас в подъезде. Я ничего не имею против, если они не блюют. Но вчера-то были вы, а не пьяницы. Оставили у двери чемодан. Я видела через глазок. Здесь, знаете ли, ничего нельзя оставлять. Крадут. У меня украли горшок с папоротником. Я поставила на подоконник, чтобы было красиво, на следующий день его уже не было. Чудной народ. Так вот, сегодня я глаз не сомкнула, все подходило к глазку и смотрела, чемодан-то красивый. Жаль было бы, если бы украли. Потом меня осморило, и я оставила свой пост. Ну, думаю, воры ведь тоже когда-то спят. А утром увидела, как пани Иоася затащила чемодан в квартиру. Ну и успокоилась. «А суп вам понравился?» — спросила она, когда я отодвинул тарелку. «Очень. Можно добавки? Мне нравится гороховый суп с квашеной капустой. Может, у вас есть капуста?» Старушка улыбнулась и встала. «Борис, мой покойный муж, тоже любил гороховый суп с капустой. А если дома не было капусты, просил уксус. Ему все кислое нравилось. Но Борис был с севера, с Балтики. Они там все любят кислое. Может, вы тоже из Поморья?» Я съел еще две тарелки супа с капустой. А потом пани Анастасия принесла чай в стаканах и достала из буфета альбомы с фотографиями. Сначала показала внучек, потом родителей, а в конце деда и бабушку из Вильно. И рассказала историю Польши, которую я не знал. В этой истории не немцы были врагами, а русские. Моя мать никогда не говорила о русских плохо. Она относилась к ним как к освободителям, не как к оккупантам. Когда зазвонил дверной звонок, мы с паней Анастасией разбирались в сложных польско-немецко-русских отношениях времен Второй мировой войны. Она полагалась на свою память и фотографии, а я всего лишь на отрывочные и, возможно, неверные сведения, почерпнутые из рассказов родителей. Паня Анастасия засеменила к двери. Через мгновение в комнате появилась и Анна. Кошка запрыгнула на стол, разбрызгивая хвостом остатки горохового супа в тарелке. Такса начала бешено лаять, а паня Анастасия торопливо собирать альбомы. Я улыбался Ане. Не снимая плаща, она села мне на колени. Паня Анастасия, глядя на нас, сказала: «Пани Ася, вы должны варить ему гороховый суп. Он съел целую кастрюлю. И ест его с капустой, как мой Бориска. Если мужика хорошо кормить, он никогда не уйдет. Уж вы мне поверьте». Мы остались у пани Анастасии до позднего вечера. Она рассказывала нам про свою молодость, как Борис влюбился в нее на танцах в Доме культуры, здесь, в Новой Гуте, в 51-м. Ей тогда было 20. Она была портнихой. Это хорошая профессия. А Борис был всего-навсего каменщиком без образования. Но у него были красивые сильные руки и всегда начищенные ботинки. Родители противились их браку, потому что Борис не хотел венчаться в костеле. Он состоял в Союзе польской молодежи, но коммунистом не был. Ему пришлось вступить в СПМ, потому что иначе он не получил бы работу на строительстве сталелитейного завода. Когда Анастасия была уже беременной Иренкой, они с Борисом убежали на воссоединенные земли, в Хошчно, недалеко от Старгорода Щецинского, где нужны были каменщики и портные. Там и поженились, и даже обвенчались. Но так, чтобы кроме ксенза, церковных служек, органиста и свидетелей об этом никто не знал. Иренка родилась в Хошчно, а Вальдок уже в Новой Гуте. Бориса всегда тянуло на сталелитейный завод. Отец Анастасии, убедившись, что Бориска не вертопрах, да и коммунист только с виду, простил его и по блату устроил семье дочери квартиру в новом доме. Даже мебель купил. «На похоронах Бориса мой отец плакал», — закончила паня Анастасия, сама утирая слезы.